Это безлюдная степь, это исчезновение соседних команд навели опять на душу Марианны тяжелые думы. Очевидно было, что они снова сбились с путей и выехали в другую сторону леса. Тоска и приступы отчаяния сжимали ей сердце, а неизвестность раздражала до бешенства. Марианна горячила своего коня, пускала его вскачь, взлетала на небольшие пригорки, чтобы окинуть взором окрестность. Но глаз ее, кроме неизменной глади до ближайших спутников, не находил ничего нового. Заходило уже солнце кровавым шаром, окрашивая ярким багрянцем часть горизонта, а никакого жилья еще не встречала Марианна. Степь, впрочем, стала немного волнистей, и в некоторых местах показались растущие в одиночку деревья. Хотя конь Марианны и шел еще бодро и игриво, но он покрыт был уже клочками густой пены и тяжело дышал. Легкой рысью спускался он по широкой отлогости балки, где неясно виднелась при наступающих сумерках какая-то заросль. Марианна безучастно глядела вперед, обводя усталыми глазами силуэты деревьев, как вдруг она заметила, что среди них легкой синей струйкой подымался дымок. Она вздрогнула, ударила шпорами коня и, выстрелив из пистолета для сигнала товарищам, помчалась вихрем к этому спасительному дымку. На ее выстрел раздались издали еще 2-3 ответных выстрела. На этот раз ей опять посчастливилось. Среди небольшой группы деревьев стояла хата, а на пороге ее замерла перепуганная выстрелами молодая еще женщина. «Не заезжал ли сюда молодец?» — огорошила ее сразу вопросом Марианна, не слезая с коня. «Молодой всадник с маленькими закрученными усиками в крытом кожухе». «Заезжал, пане», — ответила молодица дрожащим от перепуга голосом. «Боже мой, где он? Давно был? Куда поехал?» «Да был не так, что и давно, под полудень. А поехал он туда, прямо на гаек, что мерещится вдали пятнышком. Так, молодой, в белом кожухе, а одежа на нем шляхетская, дорогая». «Спасибо тебе!» — вскрикнула охваченная восторгом Марианна и бросила несколько золотых к ногам растерявшейся в конец хозяйки. Послышался топот. Это съезжалась на зов своей атаманши команда. «Напала на след! Едем сейчас в погоню!» — обратилась к показавшемуся Андрею, смеющаяся от радости Марианна. «Где? Куда?» — остолбенел тот. «За мной!» — скомандовала вместо ответа Марианна, пришпорив своего коня, и пустилась вскачь по указанному молодицей направлению. За нею понеслись вслед и ее спутники. Медно-красный, слегка приплюснутый месяц подымался над горизонтом и с каждым мгновением освещал больше и больше окрестность. Марианна ехала по ясно отпечатавшимся на влажной почве следам, которые, впрочем, чем дальше, тем становились слабее, так как полоса дождя, видимо, здесь близко кончалась, но гаек был уже недалеко, а след вел на него. Только перед самым ним след вдруг совершенно исчез или стал незаметен, но искать его было некогда. Путники переехали небольшой гаек и понеслись дальше. Потянулись какие-то овраги, глубокие балки, покрытые мелким кустарником. В каждую такую балку заезжали наши путники и, проскакав ее вдоль и поперек, продолжали путь дальше. Месяц стоял уже высоко и серебристым светом обливал всю окрестность. Но нежные переливы его тусклого света все-таки не могли смягчить какого-то дикого характера, царившей кругом глуши. Дорога, или лучше сказать, единственно возможный проезд среди излучин оврагов, рытвин и перелесков, становилась чем дальше, тем более неудобной. Переехали путники еще какую-то речонку вброд, поднялись на крутой берег, и за ним потянулась вновь пустынная, неприютная равнина.